Алексей Оутерицкий. Женский роман. Рассказ из сборника рассказов «Уроки писательского мастерства». В дверь постучали. Редактор отдела взрослой литературы издательства «МСКО» подняла голову, поправила массивные бифокальные очки. «Войдите». На пороге возник худой мужчина в джинсах и растянутом свитере грубой вязки. «Здравствуйте. Вы мне назначили. На сегодня, на 14:00, ровно». Редактор вздохнула. «Проходите, присаживайтесь». Мужчина проскрипел растоптанными кроссовками до стола. Присел, открыл портфель. Выложил на стол папку с рукописью, развернул ее лицом к редактору. Молча продвинул по столу. Редактор еще раз вздохнула, опять поправила очки. Посмотрела на шапку, откинула обложку, бегло просмотрела с десяток страниц. Несколько раз ее взгляд цеплялся за отдельные строчки. Внимательно сканировал вызвавший интерес абзац, потом бежал по диагонали дальше. Наконец редактор подняла голову, сняла очки, с пластмассовым стуком положила их на стол, вздохнула. С десяток секунд молча смотрела на мужчину, а тот, не отрываясь, глядел на нее и ерзал. «Послушайте, Степан Михайлович, Воронцов Степан Михайлович». «Степан Михайлович, я принимаю вас уже второй раз, делая это в ущерб другим авторам и своему рабочему времени, и исключительно потому, что Клавдия Воронцова из кредитного отдела банка «Империал», являющаяся деловым партнером нашего финансового директора, а вам приходящаяся женой, попросила уделить вам внимание. А поскольку наше издательство остро нуждается в быстром кредите, директор не смог отказать ей в такой малости». «Я это знаю». «Конечно, знаю. Вы мне говорили все это еще в прошлый раз. И жена говорила». «А что я вам сказала помимо этого, помните?» «Конечно, что я злостный графоман». «А еще?» «Еще сказали, что роман нужно полностью переписать». «Переписали?» «Разумеется, от начала до конца, как вы велели. Вот же он перед вами». «Хорошо. Тогда потрудитесь объяснить, что значит...» Редактор надела очки, пролистнула пару страниц, возвращаясь к какому-то месту. «Да вот, хотя бы это». К маю она ощутила, что таскает рядом с печенью зародыша. «Это как прикажете понимать?» Мужчина сцепил руки замком. С легкой нервозностью потер ладони друг о дружку. «Это ведь роман. Женский роман. Жена посоветовала именно женский. Сказала, все лучшие женские романы написаны мужчинами. Даже если на обложке стоит женское имя». «Ну, допустим. И при чем здесь печень?» «Ну, эта героиня почувствовала, что беременна». «Я вас не понимаю. Думаю, не поймут и читатели». «Ну как? Вы в прошлый раз сказали, что нужно отходить от штампов. А я давно заметил, что каждый второй женский роман изобилует набившими оскомину фразами, типа «она почувствовала, что носит под сердцем ребенка». Вот я и подумал, что про печень будет свежее и точнее. Анатомически точнее». «Ладно, допустим. Но почему таскает? Вы еще говорили, что при всем при этом к тексту надо подходить творчески, искать новые формы изложения, бить читателя жизненностью ситуаций, отказываться от заигранных фраз, слов, меняя их на синонимы, и что нужно писать достоверно, меньше додумывать, не грешить против истины. Иначе это будет очередная заурядно-плаксивая история, каких на книжных лотках десятки и сотни». «Вы хорошо запомнили мои наставления». «Разумеется. И я решил заменить слово «носит» на «таскает». Это удар по клише и одновременно надлежащая точность деталей». Представьте себе беременную женщину. Она одинока и небогата, не имеет родственников и не может себе позволить нанять помощника или помощницу по дому. Она до последнего ходит на работу, дожидается, когда сможет уйти в оплачиваемый декретный отпуск. После работы она ходит по магазинам, покупает себе еду, которую еще нужно готовить. Поэтому ребенка она не носит, она таскает его из последних сил. Ей тяжело. А этот бездельник болтыхается у нее в утробе, набирает вес, да еще взбрыкивает конечностями. Это правда жизни и физиология. Сами говорили, что надо писать стильно и без пошлости. То есть зародыш, соответственно... Ну да, тоже точность деталей. Какой же он ребенок, если ему всего несколько недель, и он пока больше похож на глиста? Ребенком его можно будет назвать страница примерно к 150-й, не раньше. Ага, хоть что-то становится понятным. То есть это ваше «она вставала ночью и жрала, жрала, жрала», потом бежала в ванную и блевала, блевала, блевала. Это в рамках все той же жизненности. Ну да, токсикоз и всякое такое. А имя Эсмеральда для усиления эффекта нестандартности. Эсмеральда жрала и блевала. Ну да. Редактор задумчиво посмотрела на писателя. Хм, допустим. Хотя, конечно, разговаривая с вами в прошлый раз, я совсем не то имела в виду. Она опять пролистнула несколько страниц. Теперь вперед. Вгляделась в текст. Она почувствовала, что зародыш изо всех сил врезал ей одной из своих конечностей прямо по надпочечной железе. Это та же жизненность и точность? Именно. И отсутствие пошлости. Так? Разумеется. Многолетними усилиями горе-писательниц детские ручки-ножки давно превратились в пошлость. И кто может в точности знать, ручкой или ножкой ребенок заехал своей маме внутри живота? А почему тогда изо всех сил? Это ведь тоже может грешить против истины. Вдруг у него еще есть силы, и он мог бы ударить куда более мощно. Писатель прикусил губу. Задумчиво помолчал несколько секунд. Да, вы правы, совершенно правы. Это надо обдумать. «Хорошо, что вы это понимаете. Перепишите роман еще раз и приходите. Договорились?» «Спасибо», – мужчина вскочил. Забрал рукопись, придвинутую ему редактором, но не стал прятать ее в портфель. Прижал свободной рукой к груди. «Вы мне очень, очень помогли. Мне, начинающему автору, важно каждое замечание, тем более от человека вашей квалификации, настоящего профессионала. Теперь я знаю, к чему стремиться». «Послушайте», — внезапно сказала редактор. «Можно вопрос личного характера?» «Конечно». «Почему вы надели свитер? Насколько я знаю, вы человек не бедный. Ездите на Лексусе и вообще. В прошлый раз, если мне не изменяет память, вы приходили в костюме за несколько тысяч долларов». Мужчина смущенно пожал плечами. «Это как бы, ну, по-писательски, что ли. Хемингуэй, говорят, ходил в грубом свитере. А это важно?» «Нет, это я так, для себя, из любопытства. Спасибо за откровенный ответ». Редактор кинула взгляд на настольные часы. «Там в коридоре должна сидеть юная дама. Скажите ей, пожалуйста, пусть входит». В кабинет проскользнула молодая женщина лет 25. Легкой дробью простучала каблучками до стола. «Здравствуйте, я от Сергея Сергеевича, приятеля вашего главного. Я помню, присаживайтесь. На чем мы остановились в прошлый раз?» «Вы посоветовали мне переписать роман, начисто». «Ага, переписали?» «Конечно, я очень, очень хочу издаваться. Давайте рукопись». Около 2 минут прошло в молчании. Редактор пролистала страниц 20, отложила папку с рукописью. Сняла очки с мягким пластмассовым стуком положила их на стол. С десяток секунд смотрела на взволнованно ерзающую писательницу. «Что ж, неплохо. Это ведь женский роман?» «Да». «Очень неплохо», — повторила редактор. «По сравнению с прошлым вариантом, день и ночь». Щеки молодой женщины порозовели. «Спасибо. Я постаралась учесть все ваши замечания. Так вы меня издадите?» «Возможно», — сказала редактор. «Наш главный нуждается в протекции Сергея Сергеевича. Да и вообще, написано действительно неплохо. Я бы сказала, на уровне». «Спасибо», — повторила писательница. «Есть только пара замечаний. Так, несущественных, навскидку». «Да-да, я слушаю». «Вот хотя бы такой момент, касающийся главной героини», — редактор полистала рукопись. Внезапно она почувствовала, что носит под сердцем ребенка. «Почему бы вам не написать, допустим, так?» Она ощутила, что носит возле селезенки зародыша. На лице молодой женщины проступила растерянность. «Простите, не очень поняла. Какого зародыша?» «И еще. Она у вас почему-то совершенно не блюет». «Извините». «Ее ведь у вас зовут Эсмеральдой?» «Нет, она у меня све...» Писательница с усилием сглотнула. «Светлана. Помните, что я вам говорила про точность деталей?» «Помню». «Ну и какие же устрицы может смаковать Светлана?» «Устриц может смаковать Эсмеральда. Ну, или хотя бы Вероника. Хотя нет, Вероника их скорее поглощает». Писательница прикусила губу. «Переписать?» «Ну, если вы хотите издаваться...» «Хочу, очень хочу!» «Тогда жду вас с переписанным романом». «Хорошо». Женщина уже дошла до двери, когда редактор внезапно спросила. «Простите, можно вопрос личного характера?» «Да, конечно». «Сколько стоит ваше платье?» Лицо писательницы опять стало растерянным. «Платье?» «Ну или вообще весь комплект. Платье, туфли, сумочка». «1003, наверное, если в евро. Я, если честно, не считала». «А почему бы вам не надеть свитер?» «Простите, что?» «Ну, джинсы и такой растянутый свитер с растоптанными кроссовками». «А при чем здесь...» «Просто Хемингуэй носил свитер». Редактор нацепила очки и уткнулась в какой-то текст. Потом подняла голову и обнаружила в дверях писательницу. Молодая женщина смотрела на нее во все глаза, приоткрыв рот. «У вас что-то еще?» «Нет, простите. Я так, просто. До свидания». «И скажите, пожалуйста, пусть заходит следующий. Вас ведь это не затруднит?» «Конечно, конечно». «Там в коридоре должны сидеть двое мужчин среднего возраста. Если кто-то из них будет в свитере грубой вязки, пусть проходит первым.